Так вот, когда я поняла, что в моих подопечных детях не может быть ничего хищного, все начало сходиться одно к одному. Теперь стало понятно, почему они совершенно не умеют врать. Ведь хитрость — это оружие хищника. Понятно, почему никто из них, вырастая, никогда не станет преступником, членом уличной банды, солдатом. И почему в них так много преувеличенных необъяснимых страхов. Они чутьем опознают хищные черты в окружающих их людях, даже в самых добрых. И в них просыпается неудержимый древний импульс — бежать. Поэтому они так не любят наших прикосновений. А еще они часто расслабленно повисают, когда берешь их на руки. Это ведь тоже случается в мире животных, когда добыча притворяется мертвой в лапах хищника. Заметил ли ты, что у львов, тигров, волков глаза расположены спереди и смотрят вперед? Потому что хищнику нельзя упускать из виду добычу. А у антилоп, зебр, овец, лошадей по бокам головы. Это для того, чтобы все время видеть всю окрестность и заметить приближение опасного врага. Так вот, дети-аутисты тоже никогда не смотрят прямо на человека, а все время бросают взгляды по сторонам, будто им постоянно надо быть начеку, ждать опасности со всех сторон. Вообще-то человек — единственное животное в истории эволюции, которое сумело поменять роли. Посмотри, каждое живое существо — либо охотник, либо добыча. Ну, конечно, бывает, что хищник может стать добычей другого хищника, это так, но травоядные остаются травоядными всегда. Все обезьяны до сих пор вегетарианцы. И только человек из плодоеда стал мясоедом. Правда, при помощи огня. И начал охотиться. И смотреть прямо перед собой. А вот аутист отказывается быть хищником. Так нельзя ли его лечить? То есть возвращать обратно к хищным нам, пробуждая в нем охотничий инстинкт. А? Британские коллеги очень заинтересовались моими идеями. Наверное, в Лондоне мне будет поручено вести специальное исследование в этом направлении. «Что?» — вскинулся Кипер. «При чем тут Лондон?» Джози по-детски прикрыл рот ладошкой, потом махнул рукой. «Ладно, проговорилась раньше, чем хотела. Да, милый, да, это так. Мы с Астерой улетаем в Англию. Меня ждет там работа. Билеты на руках, квартира продана. Осталось упаковаться и все. Я позвала тебя попрощаться. Но не хотела сразу обрушивать такой сюрприз. Хотела, чтобы у нас был хоть часок поговорить спокойно». «Но как же? Я не понимаю. Так внезапно. А твои подопечные дети, которых ты всегда боялась оставить без присмотра хоть на один день?» «Ничего нельзя было поделать. Миссис Фербюсон дала мне целый месяц, чтобы подготовить их. И на том спасибо. Могла бы уволить сразу. Сотрудницы с внебрачными детьми им не нужны. Каким-то образом нанятый ею детектив не только отыскал тебя, но и добыл твой анализ крови. И стало ясно, что ты не отец Астеры. А дальше уже не важно, где ты прячешься, не важно, настоящий у нас был брак или фиктивный, важно только одно — что мой ребенок рожден в грехе. Но как же так? Я ведь исправно платил, то есть я хочу сказать, какое ей дело, от кого ребенок у замужней сотрудницы? Кругом бушует сексуальная революция, а эти ханжи по-прежнему хотят, ханжи или нет, но деньги-то у них. И они будут решать, кого нанимать, кого увольнять. Решать по своим правилам. Иногда я даже думаю, что это не так уж плохо. Пусть хоть какие-то правила уцелеют от наших революций, и хоть кто-то возьмется на себя их защищать.